Номер 10. Ли. Наступление. Реакцией на начало ограничения извне является следующий момент. Когда самые незначительные силы вновь приобретенного значения начинают свое положительное продвижение вперед. Все прошлое, и в этом смысле внешнее, противостоит в своей привычной, потому разрушительной для нового познания убедительности. Поэтому последнее в своем выступлении вперед подвергается опасности поражения. Чтобы избежать его, здесь необходима поддержка новой идеи с моральной стороны, со стороны кроткой приветливости, качества, символизированного в нижней внутренней триграмме, разрешения. Лишь тогда возможно наступление нового познания на внележащие напряженные силы. И это наступление всегда может и должно быть столь осторожным и мягким, что производящий его в самых ужасных обстоятельствах не пострадает. Познавательная способность при этом направляется на конечную истину, от которой должны быть отброшены все случайные оттенки, возникающие от нерадивого отношения к ней, которое должно привести к следующей гексаграмме — расцвет. Поэтому такая деятельность должна быть осторожной по парадоксальности, как это указано и в образе текста. «Наступи на хвост тигра так, чтобы он не укусил тебя самого». Развитие. Первое. На первой ступени развития процесс существует лишь идеалите, и поэтому он лишь в возможности, а не в действительности. Но только переход в действительность сообщает процессу прагматичность, конкретизирующую и тем самым индивидуализирующую его. До этого процесс мыслим лишь как возможность данного действия, отличается от каждой иной идеи процесса лишь спецификой данного, а не иного действия. Эта специфика существует пока, конечно, лишь в общих понятиях, а не в материальной конкретности. Однако и она, как план на будущее, указывает на возможность безбедного развития процесса. В тексте читаем. «В начале сильная черта, простейшее наступление. Если отправишься вперед, хулы не будет». Вторая. Основная причина наступления состоит в неудовлетворенности тем, чем человек обладает. Из стремления к нему человек переходит к преодолению препятствий и к действительному наступлению. При этом на данном этапе уже недостаточно простейшее наступление как таковое, еще лишенное всякой индивидуальной окраски. Здесь оно уже конкретизировано определенным объектом наступления. Однако такая индивидуализация играет лишь относительную роль, ибо чрезмерная индивидуализация угрожает отрывом от окружения и потому гибелью. Наоборот, уравновешенность, выраженная уже в самой второй центральной позиции, равновесие между старым и вновь приобретенным знанием — вот то, что здесь особенно необходимо. Достижение такого спокойствия должно давать человеку полное удовлетворение, и он не нуждается в оценке и признании его деятельности извне, со стороны других людей. Оно, как отшельник в одиночестве, продолжает свое наступление на вновь приобретаемое познание. В тексте мы видим следующее. «Сильная черта на втором месте. Путь, по которому ты ступаешь, совершенно ровный. Скрывшемуся человеку стойкость к счастью». Третье. В наступлении более чем где-либо необходимо гармоническое сочетание познания и действия. Мало знать сущность наступления. Надо еще знать и метод его. Недостаточно ценить одно знание, но надо еще больше ценить его осуществление. Без последнего получается некая неполноценность и односторонность. Она именно и выражена в образах текста. Но часто бывает, что в такой период кризиса люди тщетно рассуждают об истинно сущем, не корректируя свои действия этим знанием. От этого даже их ограниченное знание окончательно огрубевает и становится мертвой схемой. Но именно такие окосневшие люди действуют безуспешно во время кризиса. В тексте это облечено в следующие образы. «Слабая черта на третьем месте. И одноглазый может видеть, и одноногий может наступить. Но если так наступить на хвост тигра, то он укусит этого человека. Несчастье. Воин действует вместо великого государя». Четвертое. Переживание предыдущего кризиса имеет своим положительным результатом то, что в нем познается неполноценность одностороннего развития и появляется стремление ее преодолеть, которое и осуществляется здесь. Конечно, это не совершается просто, и на этой ступени человек еще лишен полного сознания правильного пути своего действия, и поэтому он еще полон страха. У него еще вырываются восклицания ужаса, но если он доведет до конца начатый процесс гармонизации, то его ожидает счастье. В таком случае он уже будет двигаться вперед, не отступая. В тексте это выражено так. «Сильная черта на четвертом месте. Наступить на хвост тигра. Ох, ох. В конце концов, счастье». Пятое. Весь накопленный в предыдущем опыт наступления превращается в такую силу, что уже становится необходимым наступление. Нужно на него решиться, иначе человек остановится в тот момент, в который особенно благоприятны условия для наступления, для познания в практике истинного сущего. Поэтому в тексте здесь лаконически, без отвлекающих образов, говорится прямо. «Сильная черта на пятом месте, решительное наступление, будь стойким в опасности». Шестая. Ввиду опасности переразвития, свойственного последней позиции, здесь было бы неблагоприятно искать новые пути. В основном ведь все, касающееся наступления, уже достигнуто. И, исходя из приобретенного знания и умения, необходимо все вновь и вновь действовать, имея перед глазами свой прежний опыт и обращая внимание на то, что приводило к самому благому исходу. Кроме этой основной мысли, здесь излишни все иные рассуждения, поэтому и в тексте сказано только «наверху сильная черта, рассматривай наступление и вникай в то, что счастливо в нем, при его возврате изначальное счастье».